Глава 5. Лиза. Ночью я долго не могу заснуть от того, что даже в темноте вижу лицо с насупленными бровями и мрачно смотрящими из-под них зелеными глазами. В памяти сохранился совершенно другой его взгляд, светлый и влюбленный. А после встречи и этой совершенно ненужной поездки он растворился. Засыпая в слезах, думая о том, как я рада за Игоря, что у него все сложилось хорошо. Он добился успеха, у него есть любимая женщина и взрослый сын. Я счастлива за него, от всего сердца. Утром во время завтрака приходит сообщение от Равшаны о том, что две женщины отменили записи из-за гриппа. Предсказуемо. Значит, у меня есть еще немного времени побыть дома. А может, выйду пораньше и пройдусь на морозе. Послушаю с удовольствием, как снег скрипит под ногами. Кухонка у меня маленькая, всего 6 квадратов, стол приставлен к подоконнику. Обнимая пальцами кружку с горячим чаем, смотрю в окно и любуюсь зимним пейзажем. Все вокруг ослепительно белое, волшебное. Как тогда, много лет назад, в день нашего знакомства. Я переехала в поселок Челик в 3 часах езды от Алматы вместе с матерью. До этого мы жили в военном городке Гвардейский, а мой папа служил в учебной мотострелковой дивизии. В 40 лет у него внезапно оторвался тромб. Наша жизнь после его смерти изменилась. Однажды мама поехала в Алматы присматривать для нас новое место, а меня оставила в семье папиного сослуживца. Вернулась она какая-то другая. В хорошем настроении и с блеском в глазах. Оказалось, познакомилась с мужчиной, влюбилась в него, а он быстро предложил ей переехать к нему. Я тогда подумала, как так? У меня только папа умер, а она уже влюбилась. Очень злилась на нее, пыталась поговорить, но она лишь отмахивалась, мол, маленькая еще, не поймешь. И я правда ее не понимала, а еще стала замечать косые взгляды в ее сторону. В военгородке маму все осуждали, потому что очень уважали моего отца, но ей было все равно. Как она потом сказала в пылу нашей ссоры, «Мне просто осточертело жить в бедности из-за обостренного чувства долга и справедливости у твоего папаши». Как же я обиделась на нее тогда за эти слова. Папа был моим идеалом, настоящим мужчиной, офицером, прекрасным отцом. Он очень любил меня и называл принцессой. Новый мамин муж, дядя Петя, оказался большим крепким мужиком, державшим ларьки в поселке Челик. Туда-то мы и переехали. Я знаю, что он просто терпел меня, а вот моя мама заглядывала ему в рот. Шел 1993 год, мама забеременела, а я пошла в новую школу. Помню, как было тяжело привыкать к климату, потому что в селе были просто невероятные ветра. Весной, летом и осенью они поднимали всю пыль, которая попадала в глаза и рот, оседала в волосах. В первую зиму в Челике я случайно столкнулась с Игорем. После уроков ребята из нашего класса устроили битву в снежки, и мы с одноклассницей тоже попали под раздачу. Увернувшись от очередного удара, я врезалась в высокого мальчика. Он не дал мне упасть, схватил за руку и притянул к себе. Вскинув взгляд, я онемела от его красоты и зеленых глаз, напоминавших летнюю листву. «Малая, ты из какого класса?» — улыбнувшись, спросил он. «Я? Из 10 Б». «Шапка где?» — усмехнулся. «Что?» Я моргала, как дурочка, чувствуя, что щеки горят вовсе не от холода. «Шапка, говорю, где?» «Ой!» — дотронулась ладонью до головы и поняла, что слетела. «Упала!» Мальчик обвел взором местность, отпустил меня и обогнул. Вернулся через несколько секунд с абсолютно мокрой вязаной шапкой. «Твоя?» «Моя». «Как зовут? Не замечал тебя здесь раньше». Он отряхнул мой головной убор от снега и притянул его мне. «Лиза, я недавно переехала с мамой». «А, я Игорь. Далеко тебе идти? Без шапки замерзнешь». «Не очень. Я шарфом обвяжусь». «Давай». Он подождал, пока я накину на голову платок, а потом проводил меня прямо до калитки. К тому моменту я уже влюбилась в него по уши, с первого взгляда. На следующий день он подошел ко мне в школе, спросил, как дела. Одноклассницы чуть не попадали, потому что Игорь учился в выпускном классе, и многие были чуточку в него влюблены, а он влюбился в меня. В тот год я была очень счастлива, несмотря на обстановку дома. Проблемы с матерью и отчимом пережила только благодаря Игорю и его поддержке. После последнего звонка его забрали в армию. Я провожала Игоря, обещала писать и ждать. А на следующий год уехала поступать в Алматы. Поступила на филфак КАЗГУ, получила комнату в университетском общежитии, подружилась с девочками. И это стало началом конца. Слезы навернулись на глаза от воспоминаний. А то, что случилось потом, мучительным стыдом резало мне сердце. Я бежала из Алматы, бежала из Чилика после ссоры с матерью и разговора со своей несостоявшейся свекровью. Открылась ей по глупости, думала, тетя Лена меня поймет и как-то поможет. Но она сказала: «Лучшее, что ты можешь сделать, оставить его по-хорошему». Благодарна ей, что она, по всей видимости, не стала топить меня перед Игорем до конца, раз он так и не знает всей правды. Опустив голову, смотрю на остывший чай и уже его не хочу. Надо собираться на работу и продолжать жить так, как жила. Мою кружку, убираю хлеб с маслом и колбасой в холодильник, протираю стол. В зале звонит телефон, и я иду не спеша. Принимаю вызов и сразу говорю в трубку: «Привет, Вить». «Доброе утро. Как дела, Лиз?» «Неплохо. Как твои?» «Твоими молитвами». Тихо улыбаюсь. «Хотел узнать насчет моего предложения. Что ты думаешь по поводу свидания в ресторане?» «Что я думаю? А ничего не думаю. Моя голова была забита другим человеком. Но раз уж я решила забыть о нашей встрече, то ответила Виктору: «Знаешь, а я согласна». «Серьезно? Очень рад». «Да, почему бы и нет? Меня 100 лет не приглашали на свидание, а Виктор показался мне хорошим и адекватным. Возможно, у меня что-то к нему проснется. Возможно. Однажды».